завяжу узелок на память, на неотвеченный вопрос. Неизвестность так может ранить и томить до слез. На кресте у смертельной грани сын звал отца своего: для чего ты меня оставил? Я понимаю его. В душе волнения улягутся, в надежде обрету покой. Может, узелки мои развяжутся, пока я на земле живой. А если в этой неизвестности прервется жизнь, как детский сон, то уже тогда, конечно, в вечности мне Бог расскажет обо всем. Доказал нам любовь Спаситель, когда за грех наш умирал. Значит, Бог к нам не безразличен и хочет только добра. Отчего ж горят наши планы, проблемы таять не хотят, и остаются на сердце раны, и узелками гремят. В душе волнения улягутся, в надежде обрету покой. Может, узелки мои развяжутся, пока я на земле живой. А если в этой неизвестности прервется жизнь, как детский сон, то уже тогда, конечно, в вечности мне Бог расскажет обо всем. Дал бы Бог сил и дал бы милость в любой смертельной борьбе сказать от сердца слова: свершилось, я доверяю тебе. В душе волнения улягутся, в надежде обрету покой. Может, узелки мои развяжутся, пока я на земле живой. А если в этой неизвестности прервется жизнь, как детский сон, тогда, конечно, в вечности мне Бог расскажет обо всем. Мне Бог расскажет обо всем.